Давид Рикардо, Ротшильды. Рикардо Давид, английский предприниматель и экономист. Годы жизни 1772-1823. Ротшильд, Майер Амшель, еврейский финансист, жил в 1744-1812 годах. Давид Рикардо родился в семье богатого еврейского банкира, выходца из Голландии, обосновавшегося в Лондоне. Давид с детства стремился к знаниям и мечтал о занятиях наукой. Но отец не дал ему почти никакого образования. В 15 лет юноша уже работал в банкирской конторе отца. Через несколько лет он влюбился в девушку-христианку и женился на ней против воли родителей, а потом и сам крестился. Отец не простил ему перемены веры, и Давиду пришлось покинуть родной дом. Имея уже небольшой капитал, он занялся перепродажей жилья и торговлей хлебом. К 25 годам годовой доход Рикардо составил несколько миллионов. Он стал одним из самых влиятельных людей в лондонском мире, его даже избрали членом английского парламента. Разбогатев, Рикардо вернулся к мечте своего детства, взялся за науки. Он начал изучать химию и минералогию. Случайно ему попала в руки книга Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Она потрясла его. Рикардо понял, что не только природа, но и экономика развивается по законам, и решил всю свою жизнь посвятить изучению экономики. Хорошее знание практики торговли и обращения денег позволили ему открыть новые законы политэкономии. Он первым проанализировал составные части стоимости товара и доказал, что стоимость товара состоит не только из стоимости труда, земли и сырья, но и из стоимости орудий труда, применяемых при работе, и капитала, затраченного предпринимателем, а также заработной платы и прибыли. Кроме того, Рикардо заметил, что законы, выведенные Адамом Смитом, применимы только при производстве таких товаров, количество которых можно относительно легко умножать с помощью труда работников средних способностей и навыков. Но существуют и другие товары, количество которых не может быть увеличено, так как для их изготовления требуются или уникальные навыки, или талант мастера, или особое, недоступное другим сырье. Это, например, картины, созданные гениальными художниками, или вино редких сортов из виноградников, растущих в особых, неповторимых климатических и почвенных условиях. Стоимость таких товаров зависит не только от прямых затрат труда, но в большей мере от спроса на эти товары. Рикардо впервые определил и понятие естественной и рыночной цены труда. Естественная цена труда равняется стоимости средств, необходимых для жизни работника и его семьи. Рыночная труда зависит от спроса на этот труд. Она иногда превышает естественную, и тогда люди, занимающиеся этим трудом, хорошо зарабатывают. А когда спроса нет, рыночная цена труда опускается ниже естественной, и работник не может прокормить себя и свою семью. Работы Давида Рикардо продолжили то, что начал Адам Смит. Их обоих по праву можно назвать отцами политэкономии. И Смит, и Рикардо много сделали для определения общих законов развития общества и экономики. Общественные и экономические законы отличаются от законов, по которым существует природа. Законы механики, движения планет, физики и химии действуют точно и однозначно. Они не имеют вариантов, на них невозможно повлиять, их нельзя приостановить даже на короткое время. Законы развития производства, жизни общества определяются при условии, что общественная жизнь протекает без каких-либо отклонений. Но общественная жизнь всегда имеет отклонения, происходящие по многим причинам. На общественную жизнь и экономику влияют войны, проявление воли великих людей, открытия и изобретения и даже капризы моды. Они, например, могут оказать влияние на развитие швейной промышленности. Поэтому экономические законы под воздействием многих причин в каждом конкретном случае имеют как бы особый вариант, близкий к основному, но в чем-то отличающийся от него. А управляют экономикой, используя ее основные законы не теоретики-ученые, такие как Адам Смит, а практики, в первую очередь люди, связанные с движением денег, банкиры. Самым знаменитым среди них с 18 века до наших дней является Ротшильд, вернее, семья Ротшильдов. Фамилия Ротшильд в переводе значит «красный щит», «красная вывеска». Эта вывеска висела на доме во Франкфурте-на-Майне, в котором жил небогатый еврей-антиквар. Его сын Майер Аншельм и стал основателем могущественного банкирского дома Ротшильдов. Согласно легенде, он начал давать в кредит деньги с детских лет, экономя на школьных завтраках и обедах. Родители готовили его к деятельности раввина, еврейского священника, но Майер Аншельм поступил сначала в меняльную лавку, а потом стал сотрудником крупного банка в Ганновере. Собрав небольшой капитал, он открыл собственную банкирскую контору. В то время Европу потрясали революции. Рушились огромные состояния старой знати, копившиеся веками, и создавались новые. Посредники в движении денег, банкиры, не боявшиеся риска, получали все большее значение в обществе. Ротшильд был одним из них. Кроме всего прочего, Ротшильд коллекционировал старинные монеты. Это дало ему возможность сблизиться с богатейшим человеком Германии и Европы, ландграфом, так в Германии называли владетельных князей, Гессен-Кассельским Вильгельмом IX, который был страстным нумизматом. Ландграф сделал Ротшильда своим придворным банкиром. Когда началась война с Наполеоном, Вильгельм IX бежал из Франкфурта и поручил Ротшильду все свое имущество и капиталы. Чтобы спасти деньги от французов, Ротшильд пустил их в оборот. Основной капитал, доверенный ему на хранение, он вернул затем Вильгельму, а прибыль, полученная с этого капитала, сделала банкирский дом Ротшильда самым богатым в Европе. Он начал давать деньги в кредит монархам разных стран. Тогда его и прозвали кредитором королей и королем кредиторов. У Ротшильда было 5 сыновей. Они продолжили дело отца. Старший, Аншельм, стал во главе банка во Франкфурте. Соломон основал банк в Вене. Натан Майер в Лондоне, Карл в Неаполе, Джеймс в Париже. Все они купили себе баронские титулы и давали деньги в кредит государствам, воевавшим против Наполеона. Рынок ценных бумаг теперь колебался в зависимости от итогов каждого крупного сражения. Натан Майер завел специальную голубинную почту и с ее помощью на 2 дня раньше других на лондонской бирже узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо. Он скупил акции, которые в результате победы союзников должны были во много раз вырасти в цене. А после окончания войны под большие проценты предоставил кредиты победителям французского императора, так как они истратили все свои средства на борьбу и остро нуждались в деньгах. Теперь Ротшильды могли влиять на политику всех европейских государств. Звездный час Джеймса Ротшильда наступил, когда во Франции к власти пришел король Луи Филипп. Джеймс был его тайным представителем на бирже. Как друг короля, он играл важную роль в жизни страны. Великий французский писатель Бальзак описал его в одном из своих романов под именем барона Нусингема. Джеймс Ротшильд пользовался правительственной информацией о положении в экономике и политике и содержал целую сеть шпионов и экспертов. Это позволяло ему безошибочно покупать и продавать акции на бирже. Но конкуренты, ориентируясь на его сделки, тоже успевали продать акции компаний, которым, по сведениям, добытым Ротшильдом, грозил крах, и скупать прибыльные акции. Тогда Ротшильд, узнав о том, что акции ряда компаний должны резко вырасти в цене, вдруг начал продавать их. Конкуренты решили, что если Ротшильд избавляется от акций этих компаний, то они вскоре разорятся, и тоже продали все их акции. Ротшильд через подставных агентов скупил все, что было продано, и впоследствии получил огромные прибыли. Банкирский дом Ротшильдов вкладывал деньги в строительство многих важнейших железных дорог во Франции и в России. Под его контролем находились многочисленные рудники и угольные шахты во многих странах мира, золотые и алмазные прииски в Южной Африке. Биографы отмечают, что Майер Аншельм Ротшильд и его сыновья были малообразованными людьми, но многие из их потомков достигли успехов в политике, науке и искусстве. Ротшильды собрали замечательную коллекцию редких картин, они финансировали многие научные исследования и экспедиции. внук первого Ротшильда, основателя династии, Леонельд Ротшильд, финансовый агент русского правительства, был избран в лондонский парламент. 11 лет он не занимал своего места, отказываясь произнести клятву со словами, требующими от него соблюдения христианских принципов. Но в результате упорной борьбы он добился, что для него сделали исключение и заменили слова клятвы. Его сын Натаниэль стоял во главе лондонской биржи. Английская королева возвела его в достоинство пэра, а свою дочь он выдал замуж за премьер-министра Англии. Потомки Ротшильдов в 20 веке оставались крупнейшими в мире финансистами. Они контролируют капитал и сегодня в несколько миллиардов долларов.